Беседа девятая. 4 июля день выдался чудесный. Переменная облачность небес. Мне всегда было интересно, почему они говорят во множественном числе. Сколько же их там, этих небес? Не слишком жарко и не очень влажно, и воздух благоухает свежескошенной травой и горящими на гриле углями. Праздники порой создают ощущение вечности. Навевают всякие разные воспоминания о тех же самых праздниках в прежние годы. На 4 июля даже мой отец брал выходной, и мы проводили весь день возле выложенной кирпичом ямки для барбекю, а вечером шли на берег реки смотреть фейерверк. Я и по сей день живу в доме своего отца, том самом, где я вырос. Только теперь нам не надо никуда ходить. Фейерверк местного частного клуба виден прямо с нашей террасы. И тем не менее, как только в небо взлетают первые петарды, я неизменно чую запах реки, пороха и сигары, которую отец выкуривал в День независимости. Я люблю этот дом. Большой, белый, с крохотной открытой верандой позади и балконом на втором этаже. А на заднем дворе, куда ни ступи, дубы и клёны. Корни здесь пущены глубоко. По соседству стоит дом, где выросла моя жена. А с другой стороны от нас живет мой старый баскетбольный тренер. Я бродил по двору, подбирая упавшие с деревьев ветки и листья, и думал о том, будет ли хоть кто-нибудь из моих детей, после того, как нас не станет, жить в этом доме. И станет ли 4 июля собирать по двору разбросанные ветки и думать обо мне, так как я сейчас думаю о своем отце. И еще мне пришло в голову, что, возможно, подобные мысли бродят сейчас в голове и у нашей белой ромашки, внюхивавшей что-то позади гриля в дальнем углу двора, вокруг едва заметной деревянной таблички с надписью «Собака-ромашка, 1967-1982». Поставленной ее предшественнице. К 2 часам дня угли уже раскалились, и члены моей семьи начали прибывать один за другим. Первыми приехали Эбби со Стивом и 2 сыновьями. За ними Дженнифер. Она привезла с собой свою соседку по квартире, студентку-дантистку из Пало-Алто. Мы-то ждали мужчину, а приехала высоченного роста негритянка в огромных, размером с салатные тарелки, медных серьгах, свисавших до самых ее голых плеч. Назвать ее высоченной не было преувеличением. Как только я увидел Стива, тут же рассказал ему, что описание орбиты Капекса в виде восьмерки вокруг его солнц-близнецов Чарли Флина отличается от версии Прота, напоминающей скорее путь движения маятника. А потом показал ему календарь и 2-ю звездную карту, составленную Протом для той части небосвода, которая видна с Капекса со стороны противоположной Земле. Стив покачал головой в изумлении и, растягивая слова, сказал, что профессор Флинн только что уехал отдыхать в Канаду, но как только вернется, он ему обо всем этом расскажет. Я спросил Стива, не слышал ли он о каком-нибудь физике или астрономе, исчезнувшим в последние 5 лет, в частности, 17 августа 1985 года. Насколько ему было известно, таких исчезновений не было. Хотя, шутливо заметил Стив, он бы не возражал, чтобы кое-кто из его коллег взял бы и незаметно исчез. Фредди прилетел из Атланты, явился прямо в своей летной форме и, как всегда, один. Все они собрались вместе впервые после Рождества. Однако Фишка счел, что у него есть дела поинтереснее, и вскоре ушел куда-то с приятелями. Сразу после этого пришла Бетти с мужем, профессором английской литературы, и заодно обладателем черного пояса в айкидо. Они привели Прота и одного из наших практикантов, которого я пригласил главным образом потому, что он был превосходным борцом-любителем и тоже мог пригодиться, если вдруг Прот проявит признаки буйства. Белая ромашка, взволнованная наплывом гостей, лаяла на всех вновь пришедших из-под заднего крыльца своего обычного убежища. Прот принес с собой подарки. Еще 3 звездные карты, изображавшие небо с 3 различных мест, которые он посетил, а также копию перевода Гамлета на Капекса. Но не прошло и 5 секунд после того, как Прот вышел из машины, как случилось нечто невиданное. Ромашка выскочила из-под крыльца и бросилась прямо к нему. Я вскрикнула от страха, уверенной, что она вот-вот на него набросится. Но Ромашка встала перед ним, как вкопанная, замахала хвостиком из стороны в сторону так, как это умеют делать только далматинские доги, и распласталась у его ног. Прот же, со своей стороны, тут же упал на землю и принялся по ней кататься, точно собака, время от времени даже лая. И вдруг оба они принялись носиться по всему двору. Вдогонку за ними понеслись и мои внуки, а ветер в это время гнал по двору Гамлета и звездные карты. К счастью, нам удалось поймать все, кроме последней страницы пьесы. Прошло немного времени, и Прот уселся на траву, а Ромашка, совершенно теперь успокоенная и довольная собой, опустилась рядом с ним и стала кататься по траве. А чуть позже, впервые в жизни, затеяла игру с моими внуками Дождем и Звездой. И ни разу больше за весь день не забралась под крыльцо, даже когда в соседнем частном клубе со страшным грохотом началось празднование. В тот день, 4 июля, Ромашка словно переродилась. И, надо сказать, не она одна. В тот вечер, когда фейерверки уже отгремели, а гости разъехались, ко мне в подвальную комнату, где я играл сам с собой на бильярде и одновременно слушал на нашей старенькой стереосистеме летучего голландца, спустился Фред. Уже много лет подряд у меня было такое чувство, будто Фред хочет мне что-то рассказать. Во время наших с ним бесед вдруг наступала пауза, и мне казалось, что он вот-вот облегчит передо мной свою душу. Но он так ни разу на это и не решился. Я никогда не нажимал на него, считая, что когда он будет готов, он расскажет мне или жене о том, что его тревожит. Хотя это не совсем так. Я не нажимал на Фреда потому, что боялся, что он признается мне, что он гомосексуалист. А это не то, что хоть какому-нибудь отцу хотелось бы услышать. Большинство отцов гетеросексуальны. И я уверен, его мать, которая рассчитывает по крайней мере на 8 внуков, того же мнения. Явно вдохновленный своей беседой с Протом, Фред решил, наконец, нам признаться. Но, как выяснилось, речь шла вовсе не о его сексуальных наклонностях. То, в чем он пытался нам признаться все эти годы и не мог, был животный страх перед полетами. Я знал дантистов, которых трясло от одного вида бормашины, хирургов, с ужасом идущих на операцию. Иногда именно поэтому люди и шли в эти области, подавить в себе страх. Но ни разу в жизни я не встречал пилота, который боялся летать. Я спросил Фреда, с какой же стати он выбрал именно эту профессию. И вот что он мне ответил. Как-то раз, довольно много лет назад, сидя за обеденным столом, я упомянул о том, что страхи лечатся постепенным привыканием к условиям, которые эти страхи вызывают, и привел несколько примеров, в том числе боязнь змей, кладовок и, да-да, именно боязнь полетов. Когда он был ребенком, я как-то взял его с собой на конференцию в Калифорнию, неподалеку от парка Диснейленд, понятия не имея, что он страшно боится летать. Вот почему на следующий день после окончания школы Фред отправился в аэропорт учиться водить самолеты. Он решил сам справиться со своей проблемой. И хотя учебные полеты не помогали, он продолжал летать, пока не получил разрешение на самостоятельный полет. И, перелетев через всю страну, сдал летный экзамен. Но и после всего этого страх не прошел. Тогда он решил, что помочь ему может одно, поступить в летную школу и стать профессиональным пилотом. Фред получил диплом коммерческого пилота, стал инструктором, развозил по всему восточному побережью банковские чеки, как правило, летая среди ночи и в плохую погоду. Но через пару лет, с не меньшим ужасом, чем прежде, думал о каждом предстоящем полете. Тогда он получил свой, как он выразился, пассажирский билет и стал работать на United Airlines. Теперь же, 5 лет спустя, после короткой беседы с Протом, он пришел ко мне за помощью. Мы провели в нашей подвальной комнате не один час, играли в пинг-понг и бильярд, метали стрелки в мишень и долго-долго говорили. После 9 лет работы пилотом Фреду все еще снились ночные кошмары. То он, спускаясь с неимоверной высоты, врезается в землю. То до бесконечности долго летит в пустоте. То нескончаемо падает и падает, и никак не достигнет земли. За 4/4 моей практики у меня перебывало множество пациентов, боявшихся полетов. Надо сказать, этот страх среди людей необычайно распространен по очень простой причине. Наши предки обитали на деревьях. Поэтому страх падения имел эволюционную ценность. Те, которые не падали, выживали и плодились. Большинство людей способно преодолеть этот страх. По крайней мере, он не мешает им жить. Но есть и такие, которые, как бы это ни усложняло им жизнь, ни за что не отправятся туда, куда нельзя добраться на автобусе, поезде или машине. Я рассказал обо всем этом Фреду и предположил, что он относится именно к этой последней группе. Тогда Фред спросил меня, что же ему делать. Я предложил ему выбрать другое поле деятельности. «И Прот сказал мне точно то же самое», — воскликнул Фред и впервые за последние 20 лет обнял меня. «Но он посоветовал мне сначала поговорить с тобой». Я в жизни не видел своего сына таким счастливым. Я с облегчением вздохнул, но, похоже, преждевременно. Не успел Фред уйти, как, вся розовая после душа, явилась Дженнифер. Схватила кий Фреда, ударила по шару и промахнулась. Мы играли в бильярд и беседовали о медицинской школе, пока я вдруг не заметил, что Дженнифер не отправила в Лузу ни единого шара, чего с ней прежде никогда не случалось. «Ты хочешь со мной о чем-то поговорить?» — спросил я. «Да, папочка». Я сразу понял, что разговор будет малоприятным. Папочкой она меня уже 100 лет не называла. И к тому же я заметил, что она тоже успела поговорить с Протом. Но Дженни не всегда удается перейти прямо к делу. «Я видела, как ты обнял Фреда», — начала она. «Это очень мило. Никогда раньше не видела, чтобы ты его обнимал». «А столько раз хотелось это сделать. Почему же ты этого не делал?» «Не знаю». «Эбби считает, что ты никогда особенно не интересовался нашими проблемами. Она думает, что это из-за того, что ты целые дни имеешь дело с несчастьями других людей. И дома уже не хочешь обо всем этом слушать». «Знаю, она мне это сказала перед уходом, но это не так. Я все время думаю о вас. Просто не хотел, чтобы вы считали, будто я вмешиваюсь в вашу жизнь». «Но почему? Почти все знакомые мне родители вмешиваются». «Длинная история». Дженни снова промахнулась. «Ничего, давай рискнем». «Ну, это в основном из-за моего отца, твоего дедушки». «Что же он тебе такого сделал?» «Он хотел, чтобы я стал врачом». «Ну и что в этом плохого?» «А я не хотел быть врачом». «Пап, как он мог заставить тебя стать врачом? Он умер, когда тебе было не то 11, не то 12, верно?» Ее голос чарующе дрогнул на 11 и 12. «Верно. Но он посеял семена, и они росли и росли. Я не мог с ними справиться. Я чувствовал себя виноватым. Я, наверное, хотел прожить за него непрожитую им жизнь. И еще я это сделал для матери, вашей бабушки. Я не думаю, что можно за кого-то прожить жизнь. Но если это тебя утешит, должна тебе сказать, что ты очень хороший врач. Спасибо. На этот раз промахнулся я. Между прочим, ты ведь пошла в высшую медицинскую школу не из-за меня, верно? В какой-то мере из-за тебя. Во всяком случае, не потому, что ты этого хотел. Я всегда считала, что ты этого не хотел. Ты никогда не брал меня к себе в кабинет, никогда не водил по больнице. Может быть, именно поэтому мне и стала интересна медицина. Она казалась загадочной. Мне не хотелось повторить ошибку моего отца. И если я тебе этого еще не успел сказать, то скажу сейчас. Я очень рад, что ты решила стать врачом. Спасибо, папочка. Она снова промахнулась, послав по ошибке в Лузу белый шар. А что бы ты стал делать? Я имею в виду, если бы не пошел в медицину. Я всю жизнь хотел стать оперным певцом. И тут она улыбнулась нежной улыбкой своей матери, той самой, которой та улыбалась, когда хотела сказать: «Как это мило!» Я даже рассердился. «А что такое? Ты считаешь, я не смог бы стать певцом?» «Я считаю, что каждый человек должен быть тем, кем он или она хочет быть», ответила Дженнифер уже без улыбки. «Об этом я и хотела поговорить с тобой». И, ударив по 12-му номеру, промахнулась дальше некуда. «Ну, давай», — подбодрил ее я. «Нет, теперь твоя очередь». «Я имел в виду, скажи мне, в чем твоя проблема?» И тут Дженни кинулась ко мне на грудь и горько заплакала. «Папочка, я лесбиянка». Была уже почти полночь. Я помню время потому, что вслед за этим явился Фишка. Он тоже вел себя как-то странно, и я приготовился к очередному признанию. Правда, Фишка с Протом не разговаривал. После того знаменательного 4 июля даже мои внуки стали вести себя как-то иначе. Они перестали ссориться и бросаться друг в друга вещами, беспрекословно причесывались и шли в ванную мыться без всяких пререканий. Превращение почти невероятное. Но вернемся к нашему пикнику. Прот даже не прикоснулся к курице, но съел огромную порцию салата Волдорф и выпил пару галлонов разных фруктовых соков, выкрикнув что-то наподобие «Да здравствует густо!» Сноска, густо, удовольствие, наслаждение, испанский. Прот казался совершенно спокойным. Почти весь день он играл в фрисби и бадминтон с дождем, звездочкой и ромашкой. И тут случилось нечто неожиданное. Карен включила на газоне поливалки, чтобы дети могли немного охладиться. И Прот, который еще минуту назад, казалось, радовался жизни, вдруг стал сам не свой. Он, слава богу, ни на кого не набросился, только уставился в диком ужасе на Дженнифер и двух моих внуков, которые то вбегали в струи поливалки, то выбегали из-под них. И вдруг начал орать и метаться по двору. Я стоял и думал, что я такое сделал, черт побери. И тут он остановился, упал на колени и уткнулся лицом в ладони. В тот же миг к нему подскочила Ромашка, а Бетти, ее муж и наш практикант уставились на меня в ожидании указаний. Но единственное указание, что пришло мне в голову, было немедленно выключить эти чертовы поливалки. Я очень осторожно приблизился к Проту, но не успел я положить ему руку на плечо, как он поднял голову, мгновенно повеселел и снова принялся резвиться с Ромашкой. Больше до конца дня никаких происшествий не было. Нам с Карен было о чем поговорить в ту ночь. И спать мы отправились лишь на рассвете. Карен хотела знать, что Фредди будет делать, когда кончит летать. И она всплакнула о Дженни, но не из-за ее выбора, а потому что знала, Дженни будет нелегко. Однако последнее, что она сказала перед тем, как заснуть, было: «Я терпеть не могу оперу». На следующее утро Жизель ждала меня, чуть не прыгая от радости. «Он с северо-запада!» — воскликнула она. «Скорее всего, из западной Монтаны, северного Айдахо или восточной части штата Вашингтон». «Так сказал ваш парень?» «Это не парень, но именно так она и сказала». «Неужели полиции неизвестно, что кто-то, в особенности ученый, пропал в той части страны 5 лет назад?» «Должно быть известно. Я знакома кое с кем в 6-м участке. Хотите, чтобы я их расспросила?» Впервые за последние несколько дней я рассмеялся. Похоже, на свете не было такого места, где бы она кого-нибудь не знала. Я поднял руки вверх. «Конечно, почему бы нет? Давайте, действуйте». Жизель тут же пулей вылетела за дверь. В то же утро Бетти, явившаяся в больницу в огромных медных серьгах, как я полагаю, надетых для очередной попытки забеременеть, принесла с собой заблудившегося котенка. Она нашла его на станции метро и, похоже, собиралась вечером забрать домой. Но вместо этого она предложила оставить его в больнице на попечение пациентов. Как выяснилось, присутствие домашних животных в домах для престарелых и инвалидов оказалось чрезвычайно благотворным для их обитателей, которым часто недостает не только любви, но и просто компании. Оно необычайно поднимает их настроение и даже продлевает им жизнь. И, наверное, это справедливо не только для стариков и инвалидов. Однако, насколько мне известно, в психиатрических больницах таких программ не было. Поразмыслив над этим, а наш институт ведь все-таки экспериментальный, я попросил Бетти дать распоряжение на кухне регулярно кормить котенка и дать ему побродить в 1-м и 2-м отделениях, чтобы посмотреть, что из этого получится. Котенок прямым ходом направился к Проту. Прот приласкал его, поговорил с ним, и вскоре котенок отправился знакомиться с другими обитателями своего нового мира. Кое-кто из пациентов, в том числе Эрни и несколько личностей Марии, по каким-то своим соображениям держался от котенка подальше. Но большинство остальных были от него в полном восторге. Особенно меня удивил и порадовал наш скряга Чак. Он мгновенно прилип к котенку. «Ни капли не смердит», — заявил он. Чак проводил часы, играя с котенком, подсовывая ему то обрывки веревки, то резиновый мячик, который кто-то нашел в саду. К нему присоединились и многие другие. В их числе, к моему изумлению, оказалась миссис Арчер, у которой, как выяснилось, до прихода в больницу было множество кошек. Но самое поразительное воздействие котенок оказал на Бесс. Совершенно неспособная общаться с людьми, Бесс необычайно привязалась к красотке. Она теперь регулярно ее кормила, убирала за ней и выводила ее на двор порезвиться. Но если кто-то хотел поиграть с ней, Бесс тут же отдавала ее, при этом, грустно качая головой, словно говорила: «Вы правы, я, конечно же, ее не стою». Но с наступлением ночи красотка непременно отправлялась на поиски Бесс. И утром их неизменно находили спящими на одной подушке. Прошло несколько дней, и я начал подумывать, а что, если на радость пациентам завести еще 1 или 2 котят, а потом, отдавшись на милость природы, завести еще и кота?